что, едем, нет? Рубай! Только не гони! Жил обычный парень, звали его Чак. Он так много базарил, что лучше бы молчал. Меня был Чак плейбоем для всех, кроме себя. Клеил он обои и думал, так же сможет меня. Чак, не забей пить чай, не думай даже начинать на свою печаль намекать. Чак, только не скучай, ну плохо ловит тут Wi-Fi. Мне пора бежать, бай-бай-бай. Жаль, ты не похож на Норриса. Ты не похож на Чака Норриса. Он может быть розетку током сам. Жаль, ты не похож. Чаки, по ночам не ешь чапи. Чаки, не танцуй ты как Чаплин. Чаки, где же твой нон-чаки? Вдруг тебе сегодня гетлаки. Чаки, по ночам не ешь чапи. Чаки, не танцуй ты как Чаплин. Чаки, где же твой нон-чаки? Вдруг тебе сегодня гетлаки. На мамином пикапе он герой дорог. Чаки, ты пикапер, уровень богов. Он искал невесту, ей думал, буду я. Но я сказала честно, что не похож ты на Норриса. Чак, не забей пить чай, не думай даже начинать на свою печаль намекать. Чак, только не скучай, ну плохо ловит тут Wi-Fi. Мне пора бежать, бай-бай-бай. Ой, жаль, ты не похож на Норриса. Ты не похож на Чака Норриса. Он резал так, что лук заплакал сам. Жаль, ты не похож. Чаки, по ночам не ешь чапи. Чаки, не танцуй ты как чапи.